Самудяне подрезали поджилки верблюдице Аллаха. Так они жили долгое время, а потом знатные самудяне встретились и сговорились подрезать поджилки этой верблюдице, чтобы избавиться от нее и заполучить ее воду, и шайтан украсил для них это дело. Аллах Всевышний сказал: «И ослушавшись веления своего Господа, они подрезали поджилки верблюдицы, а потом сказали: «О Салих, яви же нам то, чем ты нам грозишь, если ты действительно один из посланников». Сура 7, аят 77. Убить эту верблюдицу взялся рыжеватый и голубоглазый человек по имени Кидар, который был их предводителем. Очевидно, что он сделал это по их общему решению, в силу чего о знатных самудянах в Коране говорится как о соучастниках того, что совершил Кидар. Аллах Всевышний сказал: «Однако они позвали своего товарища, который взял меч и подрезал ей поджилки. Сколь же ужасным было мое наказание, и сколь многочисленными были предостережения». Сура 54, аяты 29 и 30. Аллах Всевышний также сказал: «И вот самый злосчастный из них решил убить верблюдицу. Тогда посланник Аллаха Салих сказал им: «Не трогайте верблюдицу и ее питье». Сура 91, аяты 12 и 13. Аллах Всевышний также сказал: «Однако они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, и за их грех Господь их истребил их всех до единого, не опасаясь последствий этого». Сура 91, аяты 14 и 15. Абдуллах ибн Зама, да будет доволен им Аллах, передал, что однажды, обратившись к людям с проповедью, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул о верблюдице и о том, кто подрезал ее поджилки, а потом сказал: «В Коране сказано: и вот самый злосчастный из них решил убить верблюдицу. Это значит, что устремился к ней, чтобы погубить ее, сильный и могущественный человек, которому подчинялись его соплеменники, и был он подобен Абу Заме». В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Подобный Абу Заме, дядя Аз-Зубайра ибн Аль-Аввама». Абу Зама Аль-Асват ибн Абд Аль-Муталиб ибн Асад был двоюродным братом отца одного из видных сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Аз-Зубайра ибн Аль-Аввама, да будет доволен им Аллах. Ахмад, том 4, страница 17. Бухари, номер 4942. Муслим, номер 2855. Сообщается, что Аммар ибн Ясир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил Али: не сказать ли тебе, кто является самым злосчастным из людей? Тот сказал: конечно. Тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: таковыми являются два человека. Рыжеватый человек из числа самудян, который подрезал поджилки верблюдицы, и тот, кто нанесет тебе сюда, имеется в виду макушка, такой удар, что это, имеется в виду борода Али, пропитается кровью». Ахмад, том 4, страница 263. Аль-Хаким, том 3, страница 140. Аллах Всевышний сказал: «И ослушавшись веления своего Господа, они подрезали поджилки верблюдицы, а потом сказали: «О Салих, яви же нам то, чем ты нам грозишь, если ты действительно один из посланников». Сура 7, аят 77. Слова этих людей были проявлением их крайнего неверия сразу в нескольких отношениях. Во-первых, они произнесли их после того, как ослушались Аллаха и его посланника и подрезали поджилки верблюдице, которую Аллах сделал для них знамением, совершив то, что им было строго запрещено. Во-вторых, они поторопили наказание, которому подверглись за свои грехи. В-третьих, они сочли лжецом посланника, который представил самудянам неопровержимое доказательство своего пророчества, о чем им было хорошо известно, однако неверие и упорство заставили их счесть истину невозможной и навлекли на них наказание, которого они заслужили по двум причинам. Во-первых, им было поставлено условие, которого они не выполнили, ибо Аллах Всевышний сказал: «И не причиняйте ей зла, иначе вас уже скоро постигнет наказание». Сура 11, аят 64. Кроме того, он сказал, что это случится в Великий день. Сура 26, аят 156. И характеризовал наказание как мучительное. Сура 7, аят 73, и все это являлось истинной. Во-вторых, они сами торопили это наказание.